17. Пособие исторической науки. Как уже было сказано, дело собирания и издания подсобных исторических материалов в 20-30-х годах XIX столетия завершилось созданием археографической комиссии. Работа ее непрерывно развивалась в течение всего XIX века и начала XX. Независимо от комиссии, по поручению второго отделения собственной Его Величества канцелярии, Спиранский работал над составлением полного собрания законов Российской империи, начиная с 1649 года, когда было издано соборное уложение, по 1825 год. В 1830 году была сделана эта работа. За этой первой серией последовала вторая, с 1825 по 1881. С тех пор ежегодно издавалась по тому. Последний до большевистского переворота том вышел в 1916 году. В 1843 году была учреждена Киевская археографическая комиссия, куда переданы были архивы Киевской, Подольской и Волынской губернии. В состав ее руководящих членов вошли такие выдающиеся ученые, как Иванишев, Антонович, Владимирский Буданов. Киевская комиссия опубликовала громадное количество ценных актов, относящихся к истории Юго-Западной Руси. 20 годами позже основана Виленская комиссия для разбора древних актов, также очень деятельная. Почти одновременно с Виленской открыта была Кавказская археологическая комиссия. Иного типа учреждениями, менее широкого размаха, но в большинстве своем деятельными и полезными для исторической науки, были губернские ученые архивные комиссии, подведомственные Министерству внутренних дел. Задачами этих комиссий было: первое – составлять губернский исторический архив, второе – собирать сведения о древностях края, создавать местные музеи и содействовать распространению археологических и исторических знаний. В планировке и направлении деятельности этих комиссий принимал живое участие Лаппо Данилевский. В 1884 году открыты были четыре такие комиссии – в Рязани, Тамбове, Твери и Орле. За ними последовали другие, и постепенно сеть их распространилась на всю Россию. Характер работы комиссий зависел от местных условий. Под наблюдением Таврической архивной комиссии оказались классические древности Крыма, памятники генуэзских и венецианских факторий XIII-XV веков, материалы по истории крымских татар и документы русской истории. Бессменным председателем и душою Таврической комиссии был Арсений Иванович Маркевич, 1855-1942 годы. Важным событием в развитии русского византиеведения было открытие Русского археологического института в Константинополе. В разработке проекта этого учреждения принял участие академик Федор Иванович Успенский. Русский посол в Константинополе Нелидов подготовил для этого почву и вел переговоры с турецким правительством. Успенский был назначен директором института. Институт издавал свой журнал «Известия». Деятельность института не ограничивалась византиеведением. Исследовались и позднеклассические, и славянские древности. Систематически производились раскопки в Болгарии. В 1839 году было открыто Одесское общество истории и древностей, в записках которого печатались главным образом описания древностей Южной России или имеющих к ней отношение, а также и вообще материалы для истории края. Большое значение для исторической науки и для расширения русского исторического кругозора имело открытие целого ряда исторических и сродных им учебных обществ. Учрежденное в 1804 году Московское общество истории и древностей постепенно заглохло и оживилось только в 60-х годах. После того в издаваемых обществом чтениях 4 книги в год стали печататься чрезвычайно ценные исторические материалы. В 1846 году положено было начало русскому археологическому обществу, но развернулось оно во всю ширь с утверждением нового устава в 1849 году. Общество разделялось на 3 отдела – отделение русской и славянской археологии, отделение восточной археологии и отделение древнеклассической, византийской и западноевропейской археологии. В 51 году вышел первый том записок отделения русской и славянской археологии, а через 5 лет – первый том трудов восточного отделения. Помимо специально археологических материалов, в этих изданиях печаталось много собственно исторических монографий и источников. В 1864 году основано было Московское археологическое общество. Первое заседание его имело место в квартире и под председательством графа Уварова. Через 4 года общество получило в дар от Александра II собственный дом. Целью общества, согласно уставу, было исследование археологии вообще, но преимущественно русской. Из деятельных членов общества, кроме председателя графа Уварова, следует в особенности упомянуть профессора Анучина. Общество организовало раскопки и исследования в целом ряде губерний, включая Кавказ и Закавказские области. С деятельностью Московского археологического общества тесно связаны археологические съезды, председателем которых был граф Уваров. В этих съездах принимали участие члены археологических обществ и других ученых учреждений, а также все лица, желающие принять участие и заплатившие 4 рубля. Съезд выбирал из своей среды распорядительный комитет. Ввиду разнообразных интересов участников, работа распределялась по отделениям. На Московском съезде 1890 года было 9 отделений. Древности первобытные, древности историко-географические и этнографические, памятники искусства, русский быт домашний, общественный и юридический, памятники церковные, памятники славяно-русского языка и письма, древности классические, славяно-византийские и западноевропейские, древности восточные и языческие, памятники археографические. Съезды собирались по очереди в разных городах: Москва, Петербург, Киев, Казань, Тифлис, Одесса, Ярославль. В первом съезде участвовало 130 членов, в восьмом, Москва, 1890 год, 380 членов. 15-й съезд имел место в Новгороде в 1911 году. 16-й съезд намечался в Пскове в 1914, но не мог состояться из-за войны. Труды съезда впечатались Московским археологическим обществом. В конце 80-х годов XIX столетия особо от Московского археологического общества возник Московский археологический институт. Директором его был Успенский. В 1890 году институт начал издавать свои записки. Среди ценных материалов, там помещенных, отмечу как особенно важное для русской истории исследование Клейна о следственном деле по поводу смерти царевича Дмитрия Угличского, 1591 год, с приложением фотокопии самого следственного дела. В 1845 году в Петербурге было учреждено Русское географическое общество, деятельность которого имеет большое значение и для истории. В основании его приняли деятельное участие такие выдающиеся ученые, как Берр, Кеппен, Даль, Семенов-Тяньшанский, Шакальский и Мушкетов. Общество состояло из четырех отделений – математическая география, физическая география, этнография, статистика. Отделы общества, объединившие местных краеведов, открыты были в Тифлисе, Иркутске, Оренбурге, Омске, Хабаровске и Ташкенте. Для историков особенно ценны работы и издания отделов этнографии и статистики. Позднее других было основано в Петербурге Русское историческое общество в 1866 году. Целью общества, согласно его уставу, было собирать и обрабатывать материалы и документы русской истории, как хранящиеся в правительственных и частных архивах и библиотеках, так равно и у частных лиц в России и за границей. С 1867 года общество стало издавать свой сборник, в котором помещались материалы и по внутренней истории России, и по внешней политике. Это одна из важнейших серий материалов по русской истории. Другим необходимым пособием для историков был издаваемый обществом «Русский биографический словарь». До 1916 года издано было 25 томов. После Октябрьской революции 1917 года общество было закрыто. Издание и сборника, и биографического словаря было прекращено. В этой связи следует упомянуть, что не менее ценным сборником документов по русской истории является Русская историческая библиотека, издаваемая археографической комиссией по одному тому в год. Издание также прекратилось в 1917 году. В 1873 году открыто было в Киеве историческое общество летописца Нестора. Общество издавало свои чтения, в которых помещались ценные исследования и материалы по истории и истории права. Деятельными членами общества были профессора Иконников, Владимирский Буданов и Довнар Запольский. При многих университетах также были созданы исторические общества меньшего размера, но тем не менее помогавшие ученому общению историков. В 1889 году было учреждено историческое общество при Петербургском университете, главным образом по инициативе Кореева. Общество издавало журнал «Историческое обозрение». Через 4 года открыто было также общество при Московском университете и общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Признаком все растущего интереса широких кругов русского общества к истории было появление нескольких популярных исторических журналов наполовину литературного характера. В них, однако, печатались и компетентные исторические исследования. В 1856 году Катков начал издавать в Москве «Русский вестник». 7 лет спустя Бартенев основал в Москве же «Русский архив». В Петербурге Семевский основал «Русскую старину» в 1870 году. Через 10 лет после того возник «Исторический вестник» под редакцией Шубинского. При каждом археологическом обществе устроены были музеи древности. В начале 70-х годов XIX века принято было решение основать исторический музей общерусского значения. В 1875-83 годах архитектор Шервуд построил для него специальное здание в довольно тогда распространенном стиле, подражание стилю русской архитектуры XVI века. Музей существует до сих пор и является одной из достопримечательностей Москвы. В музее собраны древности каменного и бронзового веков, а также древности Крыма и Кавказа. Есть и собрание рукописных материалов. Главным собранием древности Юга России является Эрмитаж в Петербурге со своей знаменитой залой скифских драгоценностей. Но в Эрмитаже собирались и собираются и памятники русской культуры X-XVIII веков. Эрмитаж издает свои ежегодные иллюстрированные сообщения. Последний мне известный выпуск – 29-й вышел в 1968 году. В 1898 году в Петербурге же был открыт русский музей Александра III, первоначально для памятников русского искусства, но затем при нем открылись археологическое и этнографическое отделение, и туда начали поступать исторические рукописи и древности. Сноска. Своеобразно стилизованное вдумчивое описание русского музея, бывший музей Александра III, и, в частности, этих отделений, дал Владимир Солоухин в своей книге «Письма из русского музея. Москва, 1967 год». Конец примечания.